В конце рабочего дня опять позвонил Тит Семенович и предложил пойти вечером на концерт в Дом ученых. Галина Васильевна не чинилась, но и окончательного ответа не дала. Договорились, что он ей позвонит около 5 часов домой. Она быстро закончила все свои дела, посмотрела еще раз перед уходом Ручкину. Все, казалось, идет у нее благополучно, лишь цвет лица был чем-то ненормален. Вроде бы ничего необычного, а чем-то цвет лица ей не понравился. Галина Васильевна пощупала руки, посчитала пульс, температура еще была высокая. Некоторые, чтобы определить температуру, кладут ладонь на лоб. А она, как и многие доктора, предпочитала прикоснуться к коже рук чуть пониже локтей. У Марины ничего не болело. Все, что было назначено, проводилось. Капельница стояла рядом с кроватью, и в ритме приблизительно 60 капель в минуту в кровь подавались различные снадобья. Затем она проверила на сестринском посту, все ли записаны назначения и отметки их выполнения по времени. Назначения были расписаны по часам, и после каждого исполнения сестры ставили крестик и свою подпись. Убедившись, что все в порядке, что все идет своим чередом, Галина Васильевна, не заходя в ординаторскую, заторопилась в раздевалку. По дороге она купила хлеб, масло, сахар, кефир, какие-то крупы. Мяса уже не было, сыр только плавленный, а колбаса столь непрезентабельного вида, что ни того, ни другого брать ей не захотелось. Но зато она смогла приобрести несколько банок редких нынче маринованных огурцов, консервированной фасоли в стручках и одну банку непонятного салата с диковинным заморским названием. И уже абсолютно перегруженная, как мул из какой-нибудь восточной сказки, не удержалась около самого дома, решила в овощном магазине купить еще и картошки. Сумка была очень тяжелой. И Галина Васильевна даже обрадовалась, что картошки в магазине не оказалось. Теперь прямо домой. Хорошо бы еще в молочный забежать. Да уж ладно, обойдутся. Быстро мне сегодня удалось провернуть магазинную операцию. Я еще и обед успею состряпать на 2 дня. А что бы мне надеть? Дома подумаю, посмотрю. Хорошо бы в парикмахерскую. И так хорошо. Она ворвалась в дом, сумки сразу же занесла на кухню, переоделась в домашнее платье, шумели кастрюли, лилась вода, горел огонь на плите, летели какие-то очистки, ошметки, шелуха. Все слив, свалив, уложив в разные емкости, что надо поставить на огонь, ненужное выкинув в помойное ведро и раковину, Галя притащила к ванне телефон, погрузилась в чуть зеленоватую пенную воду. И когда расслабленно вытянулась в приятной теплой ароматной воде так, что за облаком пены, окружившим ее лицо, ничего не было видно, кроме потолка прямо над ней перед глазами, когда разнеженно откинула голову в резиновой шапочке затылком в воду, только тогда она подумала: «Я же с ночи сегодня не спала, устала. Совсем забыла. Марина ничего, наверное, а я устала все-таки. 15 лет назад я и не вспоминала в подобных случаях, что ночью была в больнице. Порхала, больница, дом, гулянье. 15 лет назад Володька уже был. Тогда не до усталости было. Все же не могу я себе отказать сейчас в этом чудачестве. Вот ведь... Они все время где-то бывают, кого-то видят, а я-то все время дома, и нигде, никуда. Неужели я не могу себе позволить хотя бы маленький вот такусенький зигзаг? Больные, больные, больные, сын, муж, муж, сын, и опять больные. Ну, хоть что-нибудь. Ну, когда, спрашивается, я последний раз в кино была? Могу я позволить себе хоть раз в году разрядку маленькую? Ничего, поедят без меня. Может, вечером забегу еще в больницу, посмотрю Марину. Или это я себе алиби готовлю? Надо быть осторожнее. Еще неизвестно, чем все кончится. А к чему он клонит? К чему? К чему? Наверное, может, не надо ничего? Может, лечь в кровать, поспать, отдохнуть? В конце концов, все кончится отчаянной трепкой нервов. И опять сказать, может, Володе? Нет, нервировать его неохота. Не говорить? Узнает, еще хуже будет. Все равно не буду говорить. У меня девочка тяжелая. Все основания пойти в больницу. Нет у него оснований не верить мне. Не было. 15 лет безупречной службы ему. По-моему, я засыпаю. Надо вылезать. Неохота. Колготки-то хоть целые, и то хорошо. Галя опять недолго, но менее бурно поколдовала с кастрюлями, мисками и прочим кухонным реквизитом, потом пошла в комнату и села перед зеркалом. Каким-то новым немецким феном с надетыми на него диковинными щеточками, подарком одного больного, она высушила волосы, придав им пышность, воздушность и легкомыслие прошлых лет. Выключив, рычажком жужжало, спрятанное внутри белой трубочки, и, положив прибор на столик, она еще раз внимательно всмотрелась в зеркало, несколько раз дотронулась, почти не касаясь до прически сбоку и сзади, и начиная энергично одеваться, перебегая от шкафа к зеркалу и обратно к шкафу. Вот тут-то, наконец, и зазвонил телефон. Галя положила руку на трубку. Еще раз спросила себя, не отказаться ли ей от этой затеи, пока не поздно. Но, по-видимому, устыдившись малодушной ретирады, ответила на звонок. И в первое мгновение, пока шли приветствия, решила все же прекратить эпизод, но в следующий момент уже дала согласие быть через полчаса на углу своего дома у последнего подъезда. Мимо первого проходят от автобусной остановки к себе домой все местные жители. Ей не хотелось садиться в машину Тита у них на глазах. Вот и все. Нельзя, разумеется, сказать, что Рубикон перейден. Но, тем не менее, Галя отдавала себе отчет, что вступает в область, с которой очень мало знакома, на тропу, которая еще неизвестно, куда ее приведет. Но так устало, так все надоело, скучно. Как кто-то когда-то сказал, все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего ни вышло. Так и Галя. В конце концов, решительные люди не всегда лучшие люди. Решительные, например, всегда торопятся, могут и навредить. А медленные, неторопливые, редко вредят, то ли не успевают сделать, то ли успевают подумать. Неизвестность и сомнения движут миром. Что бы там ни говорил Вадим Сергеевич, неизвестность разжигает любопытство, хочется знать. Сомнение ученого раздвигает границы мира, приближает нас к истине больше, чем уверенность солдата. Сомнение нужно ученым. Уверенность нужна солдатам. А в нашей обыденной жизни чаще всего и сомнение, и неуверенность уступают без большой борьбы радостям и удовольствиям. Отсюда-то и возникают конфликты между людьми. При наших сомнениях и неуверенностях мы идем к друзьям и товарищам за советами, страстно желая, чтобы подсказали нам, посоветовали лишь то, что мы хотим в глубинах своего нутра. И если советчик оказывается против нашего сокровенного желания, то ведь друзей много, пойдем еще посоветуемся, найдем того, кто за. Кто посоветует то, что мы сами хотим? А с тем другим могут контакты разорваться. Он может и дураком теперь показаться, может и конфликт возникнуть. А еще можешь пойти посоветоваться. Да нападешь на любителя правду матку в глаза резать. Придешь к такому резаке, например, и спросишь. Ну, как, старик, понравилась тебе операция? А он тебе. Старик, кто-то должен тебе, наконец, сказать, это не операция, так оперировать нельзя. В процессе самоупивания собственным правдолюбием он самозаводится, говорит тебе все больше и больше. И то даже, что раньше и не думал, он уже чувствует себя чистильщиком, мусорщиком, санитаром. Он улучшает почву, недра, атмосферу. Он уничтожает падаль, гниль, как гиена и шакал, как милосердная птичка, что, не страшась смертоносных зубов, чистит пасть у крокодила. Поди-ка после этого пооперируй. Ведь, может, он прав. А не лучше ли людей спасти от себя, если он прав? Если он прав? Если. А если нет? А другие советчики, которые все заведомо хвалят, со всем соглашаются, всему поддакивают, для них проблема понять, что ты хочешь услышать. Кто что лучше? Опять сомнение, неуверенность и неизвестность. Они и лучше. А каждый пусть сам разбирается в своей душе. На страшном суде все подсчитают. Чем бы этот страшный суд ни оказался, чтобы не считать страшным судом. Галя не выбирала, Галя не знала. Тит Семенович был точен. Галина Васильевна села рядом с ним, и через 15 минут они уже были в доме ученых, где сразу поднялись в столовый зал, поскольку оба не обедали, а до концерта еще было много времени. Лишь только сели они за стол, как появился Геннадий Викторович с какой-то женщиной чуть помоложе Гали. Все перезнакомились, и судя по тому, что Тит Семенович также представился, было ясно, женщина эта, как и Галина Васильевна, не старая знакомая, а недавнее приобретение их мужской компании. Это несколько попортило ее радужно приподнятое настроение. Она не только вступила в новую область бытия, но сразу оказалась в каком-то ином и неприятном человеческом качестве. И не индивидуально, а неожиданно сколоченном коллективе. Ученые пришли погулять со своими курочками. Галина Васильевна сидела молча и переваривала в себе эти новые, необычные для нее ощущения. Тит Семенович стал заказывать обед. Соня, знакомая Геннадия Викторовича, попросила заказать ей судак по-польски, который ели за соседним столом. Однако официантка сказала, что судака нет, его могут заказать только академики или члены-корреспонденты. Тит Семенович рассмеялся. Действительно, для судака я еще рылом не вышел, но, пожалуй, при скудном питании без судака мне академиком никогда не стать. Официантка отнеслась к этому серьезно и назидательно предположила, что если он будет работать, то и без судака сумеет пробиться в академию. Эпизод этот отвлек Галину Васильевну от неприятных дум и всю компанию больше развлек, чем огорчил. В доме ученых вообще-то привыкли к подобным неожиданностям. Там всегда честно и наглазно градуировали посетителей в зависимости от уровня заслуг, степеней, званий, должностей, а также и в зависимости от той отрасли науки, которую двигает и грызет каждый данный член этого общества дома. Администрация храма ученых явно отдавала предпочтение естественникам перед гуманитариями и не считала нужным это как-нибудь скрывать. Зато Геннадий Викторович принес из буфета бутылку чховери. Они порадовались, что Дом ученых часто скрашивает свое несправедливое отношение к завсегдатаям хорошим вином, который даже в иных, сильно привилегированных, элитарных ресторанах бывает далеко не всегда. Для ученых всегда важно теоретическое обоснование каждого замеченного явления, важна концепция, которая, к тому же, как-нибудь удобно объясняла и облегчала их существование. Во всяком случае, только этим можно было объяснить сложную речь Тита Семеновича, произнесенную им в завершении неожиданного эпизода. Он стал говорить о сродстве понятия «справедливость» с понятием «месть», что идеи всем сестрам по серьгам, всем братьям по зубам, что заработал, то и получай, мне отмщение и ас воздам, зуб за зуб, око за око, не совсем соответствует сегодняшнему гуманизму. Он долго пользовался и жонглировал пословицами, прибаутками, цитатами и афоризмами, доказывая отсутствие в нем тяги к справедливости, а затем перешел к равенству, по-видимому, полемизируя в основном с Руссо, потому что из присутствующих никто с ним в красноречии не состязался. Все наслаждались, потягивая вкусное вино, а Тит продолжал разглагольствовать о равенстве. Его в принципе быть не может, ибо люди не одинаковы. Есть умный, есть дурак, есть сильный и слабый, ловкий, неуклюжий, толстый, худой. Наконец, есть женщина и есть мужчина. Равенство должно быть лишь при старте. Возможности одинаковые, а дальше как получится, кто как. Вот без судака, правда, мои возможности несколько уменьшились, но тут иная ипостась. Тут меня лишили свободы выбора. Я бы еще мог выбрать судак, но мне облегчили жизнь, и я не выбираю. Вот свобода, в отличие от равенства и справедливости, быть должна и более достижимой, если мы к ней готовы. Лично я к такой свободе не готов. Предпочитаю, чтобы выбирали за меня. Так легче. Скажите, Галя, как мой бывший хирург и вечный целитель, могу ли я позволить себе, например, водку? От этого зависит выбор закуски, который я тоже предоставлю вам. Было смешно от этих скоморожьих курбетов, но все равно первое впечатление от появления новой, совсем новой, скажем, подруги Геннадия Викторовича полностью не уходило. Но настоящий интеллигент не заметит пролитое вино. Галя вела себя, как все, в меру шумно, смехом и улыбкой реагировала на шутки, весело пила и ела. Говорили обо всем. Начали с судака и вина, но быстро перешли на самые различные проблемы – книги, фильмы, предстоящие какие-то спортивные игры. Затем речь пошла о работе. Потом о заботах локальных, которые, естественно, вылились в заботы глобального масштаба. И, конечно, как всегда бывает, когда за столом сидит врач, беседа уткнулась и надолго задержалась на том, что полезно, что вредно. Задавали доктору большое количество вопросов, и, не дождавшись ответов, учили ее жить, сохранять здоровье, давали советы, как достичь полноценного долголетия. После обеденное и предконцертное время они провели в буфете, где пили кофе с коньяком и ели мороженое. В фойе играла музыка, контрабас, рояль и скрипка, воспроизводили мелодии танцев 30-х годов. Порывистыми длинными шагами под музыку передвигались три пары пожилых ученых, изображая то гротескное танго, которое мы видим в фильмах, когда нам показывают непманские кафе.